Но поскольку все-таки решили, что я училка русского, мой акцент не подошел. Нет, мне не обидно. Я не ревнивая. Я радовалась, что снималась у Рязанова. Я иногда вижу несправедливость, но себе так, тумачич, объясняю. Справедливости в мире нет. Она есть где-то там, но не на земле. Я не завидую никому, потому что за свое счастье заплатил так много. Почему ты не пьешь кофе? Только не говори, что любишь холодный. Так все говорят, чтобы не было проблем. А разве это проблема? Вы доверяете людям? Нет. Раньше я доверяла сразу и померила всех по себе. Я ожидала от людей столько, сколько от себя, так как если я дружу, я могу отдать все. Я верная в дружбе. Недавно я порвала со своей многолетней подругой, узнала, что она врет, фальшивит. Не умею быть с людьми, которые врут. Абсолютно. В один день я просто сказала: «Не приходи». Вы так решительны всегда? Когда на 100% уверена. И в любви тоже? Тоже. Но любовь — это любовь. В России поклонники? Конечно же, были. А кто, об этом говорить не буду. Может быть, известные, может быть, нет. Один был роман такой, что после 3 лет знакомства он предложил мне брак. Но под условием, что я приеду к нему в Ереван с детьми. И тогда, плача, я сказал ему по телефону «да». И больше никогда не позвонил. Это была любовь, но любовь неисполнительная. Опять вру по-русски. Почему неисполнимая? Если человек моложе на 20 лет, ну и что? Я настолько умная, что знаю, он ничего не теряет. И даже через несколько лет он тоже ничего не теряет, только теряю я. Потом мой муж не дал бы детям уехать, а я детей не брошу. А вы очень любили человека из Еревана? Очень. Это случилось после «Иронии судьбы». Я снималась в Литве, и мы познакомились в ресторане гостиницы, где я обедала. Он приехал с друзьями на каникулы. Невероятный был роман. Я делала такое сумасшествие, не существовало для меня препятствий, которые бы помешали его увидеть. Например. Ну, сейчас скажу. А ты будешь писать глупости, а другие читать их? Может быть, ты поешь что-нибудь? У нас Рождество, и знаешь, все время надо жрать. Рыбу будешь? Заливную. Вот уж не думала, что буду есть у Барбары Брыльской заливную рыбу, как в «Иронии судьбы». Не в «Иронии» и не из магазина. Сама готовила. Это по европейскому рецепту сладкая рыба. Это не рыба, это стряхнин какой-то. Конец цитаты. Но вернемся к роману. Я летела к нему в Ереван. В Минеральных водах была пересадка, и нам сообщили, что в самолете что-то сломалось, и надо ждать, пока починят. Но я дожидаться не могу. Я хочу быть там. Тогда я пошла к представителю Аэрофлота. Он меня, конечно, узнал. «У меня сегодня в Ереване концерт», — говорю ему. «Я должна быть вечером там». Он думал, думал и придумал. Выяснил, что в Ереван из Горького летит самолет с посадкой в Минеральных водах. Связались с пилотами, запросили для меня место. Места нет. Что делать? Тогда, ой, ужас. Они сняли одного пассажира и посадили меня. Вот это популярность, ради которой людей выбрасывает самолет. Короче, я долетела до Еревана, позвонила Рубену.